«Есть полное накрытие», — поворачивает удивленное лицо наблюдатель 2. «Полевая двухорудийная гаубичная батарея», — задумчиво произносит наблюдатель 1, 150 мм калибр. «Неприятные пушечки, если это они». «Согласен, неприятные. Фактически это миномет, только очень точный». Меж тем обоюдный огонь стихает. Геката подходит к краю своей дальнобойности. Последнее слово все-таки остается за нами. Как обещание вернуться и устроить полный реванш. «Ребята, какой счет?» Спрашиваю, как про футбольный матч, но меня сразу понимают. «Если считать последние пушки за полбатареи, то 4-5-9-5», сообщает старший наблюдатель. «Наша половинка, так понимаю, батарея, угодившая под частичное накрытие и частично успевшая улизнуть. Блядский высер», заявляю с чувством и бодро, но затем слегка паникаю. «Теперь надо думать, как им отомстить». «Ничего, я генерал злопамятный». Время 11:40. Аэродром в Мочулищах. Штаб 59-й авиадивизии. Совещание начинается здесь. Отходите на третью линию. А что делать? Первая на правом фланге полностью взята. Вторая обнаружена и основательно погрызена артналетом. По всему фронту. Григорыч. Никитин телефонного разговора необычно тихий начинает оживать. Придется, Семеныч. Они вскрыли правый фланг. Теперь размотают обе нитки. Твоя задача не удержать их, а заставить заплатить, как можно дороже. Ладно, собирай всех причастных на КП армии, мы после обеда подъедем. Часиков 3, кладу трубку, натыкаюсь взглядом на комдива Туренко. Сочувственно смотрит, многое понял из нашего разговора. Давит немец, на то он и враг, чтобы давить. Пожимаю плечами, отодвигаю стул и встаю. Мы у него в кабинете. Штаб, кстати, заглублен. Окна в стенах прорезаны выше обычного, глядят в доски, и только наверху травка. Практически мы под землей. Одобряю. А вот сочувствие не одобряю. Почему-то все вокруг меня считают, что произошло нечто. Не катастрофа, но серьезные неприятности. Наивный неопытный народ. Катастрофа случилась на севере и юге, а наш фронт стоит, как острый наполовину вбитый в дерево штык. То, что случилось, маленький ни на что не влияющий эпизод. Обедом нас накормишь, а як же? Туренко расплывается в приветливой улыбке. Поднимаемся по деревянной лестнице наверх. Хорошо он штаб устроил. Сверху никак не увидишь, даже кустики какие-то на покрытой дерном крыше растут. Вокруг кустарник и деревья. Вообще-то хорошо, что у окружающих настроение близкое к похоронному. Учит не победа, а поражение. Мы все получили хороший урок. В столовой садимся с полковником отдельно. Не снобизма ради, а секретности для. Генеральские разговоры не для всех ушей. У тебя дивизия сформирована, на обед кроме солянки дымящий паром гуляш, компот с ватрушкой. Летчиков кормит не хуже генералов, мне ли не знать. Наполовину, Туренко чуть грустнеет. Ишачки, чайки, миги. Два полка у меня всего и то штаты не заполнены. Но боеспособны, это Туренко кажется, что есть повод для грусти. Но ненадолго, позабочусь об этом. А солянка хороша, да, конечно. Чего тогда грустишь? В 11-й авиадивизии не больше четверти самолетов и летчиков от штата. И воюют. Так что ты неплохо живешь. Мне бы еще машин 100. Туренко смотрит жалостно. Ну, или 80. На бедность. А зачем тебе штурмовики Ил-2? Ты ж ПВО. Какие штурмовики? Зачем Ил-2? Понимание в глазах полковника ровно ноль. Так из центра нам их втискивают. Хорошо, что чайки еще поставляют. Но, говорят, хотят прихлопнуть их производство. Те чайки, что присылают, почти все уходят в 11-ю дивизию. Я же фронт оголять не могу. А яки? Туренко аж светится надеждой. Яки только Рычагову. Одну. Всего одну эскадрилью. Думаю. Долго думаю. Рычагов крайне нервничает. Когда хоть один як уходит, нет, ни одного самолета мимо него не прошло. Но даже разговоры об этом мгновенно выводят его из себя. Думаю, все второе блюдо. Туренко ждет и понемногу гаснет. Ладно, берусь за компот, попробую Рычагова уговорить на одну эскадрилью. А разве вы приказать не можете? Нет, потому что уже отдавал приказ сформировать авиакорпус под обещание. Все яки с нашего завода, ему, но попробую уговорить на замену. Чайки или миги? Наконец-то я вас поймал, Дмитрий Григорьевич. К нам подходит капец. Знаю, как поймал. Медики ему запрещают летать, но он своим генеральским положением злоупотребляет, сам за штурвал садится. А чего ему, летчику экстра-класса? Он даже на мигах летает, будто на нем родился, а с ними далеко не все летчики могут справиться. Капец тоже начинает обедать, Все понявший Туренко откланивается. Мы нашли еще один аэродром. Негромко в промежутке между ложками вкуснейшего супа говорит Капец. Также, по закрытой дороге, нет, в одном месте вдруг лес стал шире. Значит, всего три, медленно колупаю ватрушку. Ну, что, когда, тянуть не будем. Завтра утром, часиков в пять сможешь, восход солнца после шести. Ну, в шесть или полседьмого, минутку Капец то ли ест, то ли маскирует едой свои раздумья. Потом кивает, тогда действуй, приказ сегодня нарисуем. Вот я немцам и отомщу за почти десяток своих разгромленных батарей. Никоненко. Сердце опять кольнуло, он все-таки выполнил свою задачу, хотя уже никогда не узнает об этом. Время 15.00, КП-13 ОЙ армии. Слушаю и пока не вмешиваюсь. Кроме Никитина с его свитой присутствует несколько командиров 155 ОСД во главе с комдивом. Как вы могли танковую атаку прохлопать? Они ж за раз борта вам подставили. Разоряется Никитин. Комбат батареи 40-питок, спортивный парень лет 30, но с пробивающейся сединой, оттягивает верхнюю пуговицу на гимнастерке. Расстегивать нельзя, только не в присутствии такого количества генералов. Немцы дымовую завесу поставили, начинает объясняться капитан. Подожди, Семеныч, на мои слова Никитин закрывает готовый для рароты и выпускает набранный воздух. Давай сначала дослушаем. Ну, вот, КХМ, я и говорю. Немцы кроме артобстрела. В конце рассказа у Семеныча и у всех нас просто нет слов. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не подпереть норовящую отвиснуть челюсть. Кто-то из присутствующих не справляется. Семеныч тоже ошарашен и никаких поползновений пошуметь матом не предпринимает. Мимоходом совершаю величайшие открытия. Кто-то презрительно хмыкнет, но личное решение даже маленькой, но всем известной загадки или тайны – это победа, как ни крути. Никто не смог догадаться, а ты смог. Это очень приятно. Суть вот в чем. Никто не знает авторов великого множества анекдотов, ходящих по стране. Как такое может быть? Анекдотов десятки тысяч. Количество авторов должно исчисляться тысячами. И где они? А вот, не сам капитан-комбат, конечно, а в целом личный состав его батареи. И они никогда в своем авторстве не признаются, потому что создали анекдот собственными действиями, а не придумали. Они сыграли анекдот, став его главными героями. По телефону связываться долго, рассказывал капитан, все решалось за секунды. Я позже продублировал и уточнил, но сначала приказал стрелять по месту, которое укажу. В полосу дыма стрелять бесполезно, но танки шли вдоль позиций, беззаботно подставляя борта. Комбат, тут снимаю шляпу, придумал гениальную вещь. Он приказал батарее открыть беглый огонь по одному месту прямой наводкой. Собственно, по-другому 40-питки редко стреляют. Если бы у него получилось, это могло сработать. Четыре пушки прошивают дымовую завесу насквозь в одном месте. Похоже на шлагбаум. Получить в борт даже среднему танку, даже от 40-питки, даже осколочно-фугасным не только неприятно, но и смертельно опасно. Даже в Кубе, так сказать, боковые башенные люки – это лучшая песня на немецком языке, ха-ха-ха. Хотя они могли и развернуть башни. Что делает этот, надо признать, инициативный и умный комбат? Он приказывает своим расчетам открыть огонь по точке, которую он укажет, и пальнул в сторону немцев бронебойным. То есть, надо оговориться, этот стон – это глухая стальная болванка у нас бронебойным зовется. Удачно стрельнул. Снаряд прочертил в грунте видимую линию, отмеченную пылью и отброшенным грунтом. Замечательно. И что делает остальная батарея? Тут же начинает гвоздить стальными болванками по земле примерно в том же месте. Ну, им же так приказали. Втягиваю в себя воздух, делаю покер-фейс. Пока ошалевший капитан сотрясал воздух и размахивал руками, время ушло. Танки скрылись за пологим пригорком. Стреляло, как надо, только его орудие. Товарищ капитан, вы пока идите, пользуюсь правами старшего, о нашем решении позже скажем. Меня уже распирает. С трудом дожидаюсь, когда за комбатом закроется дверь. Еще немного. Ему надо отойти изнутри, словно накопивший силы вулкан прорывается хохот. Ой, не могу, ржу до слез. Ну, может, частично организм использует повод для нервной разрядки. Почему бы и? Кто-то улыбается, кто-то удивляется. Никитин смотрит с тяжелым недоумением. Спустя пару минут, выпустив пар, утираю глаза платком. Подавляю остаточные всхлипы. Ну, что, товарищи, давайте вынесем решение. Все, свожу приступ веселья до обычной улыбки. Капитан Дорофеев принял, я так считаю, отличное решение. но самый гениальный план способно извратить идиотское исполнение. Командир отвечает за все, бурчит Никитин. Да, ты прав, но поднять интеллектуальный уровень подчиненных задача практически нерешаемая. Где мы на всю армию столько умников наберем? Слабоумие не лечится. Что вы предлагаете, товарищ генерал армии? Выруливает к финишу комдив 155. Хмурость его понятна, удар Гудериана проморгал именно он. Предлагаю комбата не наказывать, а, ищу формулировки, а за батареи закрепить позывной дуб, дубовые, деревянные и любые производные от этих слов. Кто поумнее, прячет ухмылки, а кто-то держит покер-фейс по неизвестной причине. Или выдержка железная, или чувство юмора отсутствует. С сомнением на лицах, однако плевать против ветра, то есть спорить с комфронта не решаются, и синклит высших командиров соглашается. Остальное просто. Комдив 155 получает выговор с записью в личном деле. Пусть оборона в том месте очаговая, на что он пытался ссылаться, но заслоны из диверсионно-разведывательных подразделений обеспечить обязан был. Там фрицы еще пост в нос снесли, и застигнутый врасплох и погибший батальон на его совести. Личные кладбища боевых командиров высокого уровня, самые обширные. На будущее, всем. Саша, запиши. Посты в нос должны быть прикрыты силами тех соединений, в зоне которых находятся. Они обеспечивают вам безопасность с воздуха, вы обязаны защищать их на земле. Формализуем правила, которые и так вроде всем были понятны и не нуждались в отдельных приказах. Но первым делом, еще до веселья с комбатом сорокопиток, мы решили самый главный вопрос. Никитин недолго брыкался на мой приказ готовиться к отходу на третью линию обороны. Сам все понимает. Этот раунд за фрицами. Совещание подходит к концу. Ну, что, товарищи командиры, все решили. Все переглядываются. Вопросов больше нет, не могу уразуметь. Григорыч, трет переносицу Никитин. Ну, добре, Гудериан нас удивил, но как ловко сумели нашу артиллерию прижать. Ты что, не понял? Удивляюсь его недоумению. Или не его уровень, чтобы догадаться. Уже собираясь вставать и уходить, раскрываю интригу. Не могу не откликнуться на такое количество жаждущих разгадки лиц. Вот интересно, а Яшка сам додумался. Да все просто, товарищи. Фрицы разгадали наши шифры и подслушали радиопереговоры. Вы что, думаете, шутки ради на каждой радиостанции написано, что враг подслушивает? Другого объяснения нет. Мы же по радиокоординаты перед боем принимаем, когда борт уже в небе. Заранее, по внутренним телефонным линиям данные по соображениям оперативности мы этого не делаем. И нашу координатную сетку, которую мы меняем, фрицы вычислили. Надо усложнить ее, простая слишком. Поэтому координаты наших батарей им стали известны и без разведки. Сегодня же этот вопрос решим. Шифры сменим и еще одну хитрость применим. При расшифровке фрицы используют русские слова «танки», «батарея», «координаты» и другие. Будем коверкать слова, передавать в эфир их неправильное написание. Например, координаты, батарея и т.п. И тогда проклятые фашисты ключевые слова просто не найдут. В варианте истории Арсеньевича наши такое уже придумывали. Не мое изобретение, а симметричное шифрование, которое вскрыть практически невозможно, еще не изобрели. Да оно и не подойдет. Там ключ шифрования невозможно подделать, а ключ расшифровки открыт, чтобы сообщения могли читать все. Единственное, что Кирилл Арсеньевич помнит про это из своей жизни. И все это связано с какой-то чудесной техникой. Надо же, неужто действительно придумают когда-то такие волшебные вещи, как компьютеры? Доживу ли? 1 сентября, понедельник, местное время 10:50 п. Гусиная пристань, Семипалатинская область, дорожка в 100 метрах от школы. Девчонки, подождите. Адочка, бросив небрежный взгляд через плечо, продолжает идти и тащит за собой притормозившую было Полинку. Вот еще, будет она по окрику всяких там останавливаться. Догонит, кому надо. Подружка, недоумевающе поглядывая серыми глазами, послушно восстанавливает скорость неспешной ходьбы. Их догоняют трое ребятишек. Один из них казах или киргиз. Адочка пока не понимает разницы. Выглядит одинаково, говорят одинаково непонятно, но почему-то считают себя разными. «Шестиклассники», — шепчет Полинка. «И чего надо парнишкам на год старше?» Догнавшие их мальчишки волочили с собой тяжелые наполненные выданными учебниками сумки. Адочке повезло больше и вдвойне. Во-первых, предусмотрительная мама выдала дочке рюкзачок. Во-вторых, несколько важных учебников, оставшихся со времен учебы Бориса, математика, русский и география у нее были, потому рюкзачок был значительно легче, чем у остальных. Полинка, к примеру, покряхтывает и то и дело меняет руку. Погода замечательная, солнышко и легкий, сухой и прохладный ветерок, не жарко и не холодно, и надоедливые мальчишки настроение не испортит, куда от них денешься. А ты правда дочь генерала Павлова? С мужской прямотой парнишки сходу берут быка за рога. Адочка закатывает глаза, ей уже страшно надоели подобные вопросы и разговоры. Сначала соседские дети на улице, затем она очутилась в центре внимания в классе, когда классная руководительница Елена Андреевна, по виду добрая и симпатичная женщина лет 30, с непонятной Адочке радостью выставила ту на всеобщее обозрение, одной фразой, что она, дочка того самого Павлова. «Правда, правда», за Аду охотно отвечает Полинка. «Врешь», восторженно и хором орут мальчики. «Чего это я вру?» Оскорбляется Полинка и смотрит на равнодушную Адочку. «Елена Андреевна нам сегодня сама сказала, за разговорами вся компания выходит на улицу, где живут Ада и Полина. Мальчишки не отстают, хотя им в другую сторону, и авторитета Елены Андреевны им мало, докажи», непримиримо вздергивает выгоревший вихор Максимка. По дороге девочки и без ритуала знакомства выясняют, как кого зовут. Чернявый, Прохор, а еще более чернявый и узкоглазый то ли киргиз, то ли казах, Оскарка. Они же и между собой разговаривают. Полинка с надеждой глядит на Аду, но та только фыркает. «Вот еще, доказывать она что-то будет, сейчас, у нее фотография есть, где они все вместе», выкладывает козырь Полинка, «и ее отец там в форме». «Подумаешь, форма», пренебрежительно заявляет Максим. «Может, он, артист, и форму для представления одел, лицо он тоже одел», Полинка находит, «чем поддеть спорщика». «Покажи», загорается энтузиазмом Прошка. Они стоят уже около дома Кузнецовых, родителей мамы Адочки. Стоят и все хором уговаривают Аду показать фотографию. Полинку Ада еще понимает, хочется похвастаться подружкой, а вот почему усердствует Максим, который только что сказал, что снимок, не доказательство, непонятно. Устоять перед совместным напором невозможно. «Ладно, подождите немного», Ада взбегает на крыльцо и толкает дверь. «Так, мамы дома нет. Адочка, ты пришла?» «Да», девочка пробегает мимо бабушки в их с мамой комнату. «Где тут альбом?» «Ага, вот он». Ада вынимает ту самую фотографию и бегом покидает комнату. На крыльцо, впрочем, выходит, уже не торопясь. Она же дочь генерала все-таки. «Вот», машет снимком перед столпившейся ребятней. «Дай, дай мне». Мальчишки чуть не подпрыгивают от возбуждения. Каждый тянет руку. «По одному», догадывается скомандовать Ада. Мальчики после бурного спора поручают Полинке выбрать первого считалкой. «Атыбаты, шли солдаты», начинает Полинка, и строчка «Атыбаты» это заканчивается на Оскарке, который радостно кричит «Я». Первому фото достается ему. Мальчики и Полинка стискивают Оскарку со всех сторон. «Вот», тычет пальчиком Полина, «это тетя Шура, это папа Ады, а это ее брат Борис». Максимке через четверть минуты показалось, что его казахский друг слишком долго держит фотографию в руках. «Дай мне, подожди». Спор вспыхивает мгновенно. Мальчишки вырывают фото друг у друга. «Трррак, вы чего, вы что делаете?» — взвизгивает Адочка. Драгоценный семейный снимок делится на две неровные части. Бледный от испуга Оскарка сует Адочке свою половину и ретируется за калитку. «А чего он?» — обвиняюще вскрикивает Максим, отдает Полинке свою часть и вместе с Прошкой убегает из двора. Полинка отдает второй обрывок подружке и с возгласом «Ну, я им сейчас покажу» скачет за убегающей ребятней. «А ну стойте, вы что наделали?» Выскочившая на шум бабушка Ады застает внучку, заливающуюся слезами. Окончание главы 11. Примечание. Знаю, что правильно в данном случае говорить «надеть», но это дети, частично не русские, так что им простительно. Глава 12. Кому война, а кому? 1 сентября. Понедельник, местное время 11:25, Гусиная пристань, Семипалатинская область, дом Кузнецовых. «Ну, вот, а ты плакала», Александра Федоровна с удовлетворенным видом заканчивает обрезать наклеенную на картонку пострадавшую фотографию. Давно успокоившаяся Адочка шмыгает носом. Место разрыва почти незаметно, умеет ее мамочка тонкую работу делать. Процесс ремонта побывавшего в небрежных и грубых руках фотоснимка действует на девочку медитативно умиротворяюще. Сначала мама аккуратно покрыла ровным слоем силикатного клея задник одного обрывка, наклеила его на картонку. Затем поступила также со второй частью. Особое внимание пришлось уделить стыку, тонким лезвием ножа снимать выступившие капельки клея. Напоследок осталось прижать подошвой тяжелого утюга. Запомни, дочка, какие-то ценные семейные вещи можно давать в руки только самым надежным людям. И то, глаз при этом не спускать. Я же не знала, куксится девочка. Знала, знала, широко и ласково улыбается мама, все ты знала. Разве не знала, что этих мальчишек в первый раз видишь? К проверенным людям их никак не отнесешь. А как отказать, если просит? Очень просто. Попросить могут, а дать или не дать, решать тебе. Фотографию ты вообще не имела права выносить и кому-то в руки давать. Она принадлежит семье, а не тебе лично. Это ты куклу свою можешь кому угодно подарить. В куклы я давно не играю, хмурится девочка. Девушки, обедать идите. Зовет их из кухни дед Ады. 2 сентября, вторник, время 06:45. Небо над Лаврешкисским лесом. Цель номер один поражена. Восторженно орет в микрофон командир полуэскадрильи пешек, только что разгрузивших свой убийственный груз на лесную площадку. Выглядевший сверху кусочком обычного зеленого леса участок деревьев под действием взрывов и огня вдруг превращается в аэродром, заполненный самолетами, горящими и разбитыми. Пешки выстраиваются каруселью и поливают аэродром из крупнокалиберных пулеметов. Злые чайки добивают эрысами зенитные позиции, осмелившиеся себя обнаружить. Цель номер два поражена, спокойно докладывает флегматичный командир второй группы пешек, только что превративший замаскированный аэродром в горящее кладбище самолетов. В 12 километрах от первого. Цель номер три поражена, хрипит командир третьей группы и командует своим, в этажерку, быстро. На них падает восьмерка мессеров и, вот невезуха, с юго-запада подходит еще одна группа. Прикрывающая их четверка Ишачков задиристо поднимает носы навстречу атакующим мессерам. Сигнал уже послан и помощь придет. Из скоротечного боя выходит только две пешки и два Ишачка. Вторая восьмерка мессеров пришла раньше, чем эскадрилья «Чайк». Заплатили немцы за победу всего двумя машинами, одну из которых сумел взять на таран отчаянный Ишачок. Две дымящиеся пешки сумели дотянуть до чистого от леса места, и над ними разгорается суета. Кружатся Ишачки и чайки, не подпуская к самолетам никого. Никого кроме трех санитарных У-2. Над ними, как стервятники, баражирует дюжина мессеров. У-2 один за другим взлетают. Одна из чаек на бреющем расстреливает эрысами павшие пешки. И вслед за этим начинается отчаянная игра, двойная охота. Мессеры кружат вокруг, как стая гиен, пытаясь достать беззащитные У-2. Их подлавливают на контратаках Ишачки и чайки. Все небо превращается в живописное поле боя. Прочертили его в самом начале несколько ракет, оставляют дымные шлейфы сбитые самолеты, расцветают купола парашютов. Немцам удается изрешетить один У-2, но летчик жив и фатальных повреждений у самолета нет. То, что из пулевых отверстий и щелей капает кровь, увидит только дома. Двух летчиков-бомбардировщиков в статусе пассажиров живыми домой не довезут. Но такая участь лучше, чем у тех, кто упал в лес и угодил в списки пропавших без вести. Пусть и видели товарищи, что самолет взорвался. Поверит ли командование, вдруг парашюта просто не заметили, и летчик в плен попал, сбившие в заварухе один мессер и заставшие другой, чахоточно дымя, уйти на вынужденную посадку. Краснозвездные машины удаляются на восток, за ними остаются три набирающих силу лесных пожара, угрожающими небу дымными расширяющимися шлейфами. 2 сентября, вторник, время 09:15, Минск, штаб Западного фронта. Потери, задаю вопрос, когда Капец в почти полной тишине заканчивает доклад, все слушают, буквально замерев. Кажется, удалась мне маленькая месть за предыдущие неприятности. 4 П-2, 3 и 16. 1 из 153 и 11 человек летного состава, экипаж П-2 и летчика И-16, что направили сбитые самолеты на вражеские аэродромы представить к наградам посмертно, вплоть до звезд героев, все экипажи бомбардировщиков к орденам Красной Звезды и Красного Знамени, тебе тоже в личное дело занесем подготовку и организацию успешной боевой операции, истребителям награды за отдельные операции обычно не дают, они по результату получают героя за полтора десятка сбитых машин, но в личном деле все будет учтено. Итак, товарищи, обращаюсь ко всему штабу, считаю задачу выполненной. Немецкие ВВС лишились 114 самолетов, 117, поправляет Капец, еще три в воздушном бою сбили, да, хорошо, Александр Яковлевич, подавайте сводку в информбюро вместе со вчерашними данными. Наши потери не забудьте упомянуть. Москва не пропустит в эфир сведения о наших потерях, замечает Фоминых. Вот вы и проследите, товарищ комиссар, чтобы они их не скрывали. Смотрю на него долгим взглядом, пока он не прячет глаза. Все мои штабные так тщательно придерживают дыхание, что отчетливо и громко доносится из-за открытого окна трели какой-то пичуги. Давний у нас спор по этому поводу, и Москва частенько, к моей досаде, его поддерживает. Очень ругались в первый раз, когда я по Минскому радио полные сводки дал. Сейчас просто недовольно молчат, а это неправильно — обнародовать только наши победы и умалчивать о поражениях. Это служит причиной вредных слухов и производит нехорошие впечатления. Ведь какой вывод можно сделать из таких подчищенных сводок, с непрятным душком? Как это так, наши сбили столько-то самолетов, сожгли сколько-то танков и положили огромное количество пехоты, но при этом почему-то отступают? При полных данных такого впечатления нет. Мы ведь выглядим очень пристойно. Да, вчера потеряли более батальона пехоты и 30 орудий. Отступили. Сегодня потеряли 8 самолетов. Ну и что, мы же не выглядим мальчиками для битья. Фрицы вчера заплатили за продвижение на километр 3 танками и 1,5 десятками пушек. Пехоты никак не меньше нашего. Сегодня больше 100 самолетов. Разве не достойный ответ? Зато при такой честности весь народ понимает степень ожесточенности вооруженной борьбы. И никакого недоумения, а почему тогда мы отступаем, если потери несут только немцы? Еще при умалчивании могут подумать, что наш урон настолько велик, что мы боимся о нем говорить. Оно нам надо, и ведь говорил я все это своему комиссару, неоднократно. Нет, он будет слушать только указания сверху. Наверняка это он и его люди постукивают на меня в Москве. Морда комиссарская. Так что пусть наступает на горло своей комиссарской песни и отстаивает перед Москвой мою позицию, как свою собственную, которой у него, к сожалению, нет. И пусть попробует просаботировать. Попутно рождается соображение, вызывающие досаду. Хорошо, мы грохнули фашистам 3 аэродрома, но если их не принимать во внимание, по сути, это козырь из рукава, то фрицы на последнем этапе потеряли меньше нас, при том, что они наступают. До сих пор проигрываем им при прямом и честном столкновении. Придется все-таки приберечь им камушек за пазухой, а лучше гранатку. Иван Иваныч, сколько там рычагов новых Яков накопил? 150, Дмитрий Григорьевич. Ага, надо Пашу обрадовать, что дюжину самолетов я у него с завода перехвачу. Иванычу поручать бесполезно, с первой секунды разговора Паша его пошлет в дальние края. Интересный он парень. С одной стороны, он в своем праве, мой приказ выполняет и за мои гарантии, все яки только его, держатся, все правильно. А с другой, найди кого-нибудь, кто может перечить своему непосредственному начальнику. Только очень независимые люди, независимые и неудобные, но только такие способны рулить большими делами самостоятельно. Владимир Ефимович, что у нас с переброской 24-й ударной? Почти завершена, начштаба Климовских знает все, осталось тылы подтянуть. Уйдет не более 3 дней, скрытность соблюдается, там ведь Гудериан близко. Судя по отсутствию активности на немецкой стороне, они ничего не заметили, или мы не заметили их активность. Ладно. По ходу дела станет ясно. Совещание переходит на привычные рельсы. Поставки, распределение ресурсов, наличие резервов, решение военного совета, на котором меня все чаще заменяет Климовских. Забавное ощущение скучной рутинности, свойственному мирному времени, возникает. Владимир Ефимович, что у нас с сельским хозяйством? Уборочную закончили? Почти закончили. Дмитрий Григорьевич, Климовских, по правую руку от меня, смотрит свои записи, цитирует: на полях еще примерно 1/3 картофеля и других овощей, зерновые убраны полностью, к уровню прошлого года зерновых собрано 85%, и это даже не из-за военных действий, лето засушливое. Такой вопрос: если централизованные поставки продовольствия полностью прекратятся, сколько мы протянем? Климовских задумывается, листает записи. По объему до следующего урожая нам хватит, по некоторым позициям, например, по овсу и пшенице твердых сортов будет нехватка, но небольшая, с учетом трофейного урожая с Украины. Короче говоря, голод нам не грозит, даже дефицита основных продуктов не будет. Немного погодя Климовских начинает смеяться. У меня такое ощущение, Дмитрий Григорьевич, что в этом смысле мы живем лучше, чем до войны. Присутствующие тоже начинают посмеиваться. ХММ, не один я это заметил. Документально это абсолютно прозрачно. Прифронтовые области Москва избавила от всех поставок в центр. Нет, кое-что мы все-таки отправляем, совсем уж лишнее. Добавляю керосинчику в костерок общего веселья. Мы, военные, для нас война, мать родна. Немного развеивается ощущение скуки. Приятного, НКВД меня побери, ощущения. Только мирный по своей сути человек, хлебнувший на войне кровавого адреналина по самые уши, способен по-настоящему оценить счастливую скуку мирного времени. Хотя я и то, и другое ценю. Война была бы совсем хороша, если б не приходилось терять дорогих мне людей. Супостатов-то не жалко, лишь бы места для их похорон хватило, а страна у нас большая. Вспоминаю кое-что важное. Николай Федорович, у меня для вас большое дело. Сутки назад идея возникла, которую излагаю полковнику Коршину, преемнику Анисимова на важной должности начальника боевой подготовки. Суть вот в чем. Каждый крупный бой с участием батальона и выше должен стать предметом немедленного анализа отделами боевой подготовки, с выводами и раздачей слонов и люлей всем причастным. Совещание по поводу прокола 155-й дивизии, которая проморгала удар Гудериана, могу и я провести. Это крупное сражение, однако должен быть механизм, работающий без моего участия и понукания. Утверждать их решение все равно будет командование фронтом в моем лице или начштаба, но вырабатывать должны они. Вот он, механизм повышения боеспособности. Вроде элементарно, но ведь организовать надо. А то приходилось Арсеньевичу читать странные мемуары. Например, подходит кавдивизия, которую запланировали ввести в прорыв. Комдив интересуется, прорвана ли немецкая оборона. Его уверяют, что да, кавалеристы могут смело осуществлять бросок. Наши доблестные драгуны бросаются в прорыв, а его нет. Дивизию кладут из пулеметов. Оказывается, местное командование понадеялось, что кавалерийская атака сама по себе фронт прорвет. Главное не в этом. Главное в том, что, судя по тем мемуарам, никого не наказали. Лично я ради таких ухарей изменил бы своему принципу никого не расстреливать. Итак, Николай Федорович, разработайте регламентный документ, какое-нибудь положение или просто приказ. Мы его посмотрим, если надо подправим. По времени вас не ограничиваю, но учтите, работайте по этому направлению с сегодняшнего дня. Если я лично где-то участвую, то общую оценку дам, а вы вникните в подробности на батальонном и полковом уровне. Как раз вам и станет понятно, как приказ сформулировать, как схема будет отлажена. Переправите ее Иван Санычу в Севзапфронт, генерал-лейтенант Богданов я, назначен на должность начальника боевой подготовки Северо-Западного фронта. У вас будет право направлять материалы в трибунал и делать представление на награждение. После совещания давно ожидаемым известием радует Саша. Придется уделить время, но это приятные хлопоты. Капитана Самойлова и майора Панкратова, моих главных охранников, срочно ко мне. Проинструктировать. Время, сразу после обеда. 2 сентября, вторник, время 12:10. Минск, штаб фронта, кабинет Павлова. Какие люди. От радости чуть не выпрыгиваю из начальственного кресла, широко и приветственно раскидываю руки. Иду навстречу гостю, сияя всем лицом и даже телом, выражая полный восторг. От продолжения известной фразы «какие люди» и без охраны, удерживаюсь. Мой дорогой гость под защитой, да еще какой, начальник моей охраны с заместителем. И я натурально впадаю в состояние полного ликования, сам не ожидал. Мои парни непроизвольно улыбаются, и даже у гостя пробивается осторожная и неуверенная улыбка. Невозможно равнодушно наблюдать за кем-то искренне и бурно радующимся. Если намеренно себя не придерживать, лицо само отзовется улыбкой. Как же долго я вас ждал. На последнем шаге, когда гость уже поднимает руку для пожатия, притормаживаю. Ха-ха-ха, Дум, когда наносишь боковой удар, хорошо чуть качнуться назад, как бы вытаскивая руку на себя и в движении чуть согнуть ее. Тогда скорость кулака резко увеличивается. Голая физика. Конечно, дистанция должна быть короткой, такой, чтобы вытянутый кулак достигал затылка оппонента. Все у меня получается. Отступаю на шаг, смотрю с интересом. Бросаю короткий взгляд на конвой, на одного и второго. Капитан лапает кобуру и вытаскивает ТТ, щелкает курком и передергивает затвор. Майор замешательство преодолеть не в силах. Стоит и глазами хлопает. Смотрим все на то, как старший майор Никаноров, мой дорогой гость, закатывает глаза и падает на четыре кости. ХММ, думал он крепче, буйвол тот еще, хотя сильный удар по касательной в подбородок, мощный аргумент против кого угодно, что-то там с вестибулярным аппаратом связано. Отхожу к столу, опираюсь на него, руки на груди. Самойлов, держи его на мушке, если что, постарайся все-таки не убить. Панкратов, поднимай его. С паршивой овцы ход шерсти клок. Не выполнил майор моей инструкции, не взял оружие на изготовку в острый момент, а значит, провалил проверку на вшивость. Но с ним я позже разберусь. А пока у меня вкусненький десерт, поглаживаю слегка ушибленные костяшки на правой руке. Ну, что, товарищ старший майор, собрал себя в кучу. Панкратов, стульчик ему принеси. Под ошалелого гбиста подсовывают стул. Трясет головой, оглядывается. Слушай меня внимательно, Никаноров. Это я всего лишь поздоровался с тобой. Ну, и сквитался, не без того. Считай, что очень легко отделался, а так, замесить бы тебя ногами в мясо. Чтоб знал, как ручонки свои корявые к боевым генералам протягивать. Я свой долг выполнял. Мне приказывают, я работаю, бурчит старший майор. Голову только мне не морочь. Я точно знаю, что был приказ не применять ко мне физических мер воздействия. Делаю паузу. В глазах Самойлова проявляется понимание, и смотреть на Никанорова начинает со злостью. У Панкратова тоже осуждающие глаза. Что же ты стормозил? Понимаешь, майор старшой, ты тупой не по чину. Тебе звание старшины в самый раз, а ты на цельного войскового генерала тянешь. Интересно, какая сука вас этому научила? Выбить любыми путями признание и дело готово. Без всяких улик, без доказательной базы. Кто вам такое позволяет? Ты органы выше партии и народа не хочешь ли поставить? Впрочем, политику шить ему не стоит. Поэтому развивать эту тему не планирую. Слишком он тупой о политике думать. И кто только тебя старшим майором сделал, пнуть напоследок гбиста, своей мрачной подавленностью радующего мое мстительное сердце, и можно о деле. Придется тебе расти, чтобы хоть наполовину соответствовать твоему высокому званию. Сделаем так, пошлем тебя в 11-ю армию, под команду начальника разведки. Звание тебе оформим майорское пехотное, дабы не смущал свое новое руководство грозными петлицами. Подчиняться будешь непосредственно начальнику разведки, само собой, командующему и начштаба. Займешься боевой работой. Лаврентий Палыч сказал, что обидится на меня, если ты смертью храбрых погибнешь, но это он шутит. Мы, люди взрослые и понимаем, что на войне всякое бывает. Вон, моего зама генерала Болдина с мессера накрыли. Выпустил очередь на удачу и, поди ж ты так, что всякое бывает. А работа у тебя будет не кабинетная. Вроде приободрился гбист, хоть энтузиазмом и не пышет. В самое пекло совать его не буду, но пороху он у меня нюхнет. Может, хоть тогда к боевым командирам с уважением относиться начнет. Самойлов, сопроводи старшего майора в кадровый отдел. Распоряжение кадровому отделу от 2 сентября 1941 года. 1. Майора Панкратова Е.Ф. снять с должности начальника охраны командующего Западным фронтом. 2. Перевести майора Панкратова Е.Ф. в распоряжение отдела боевой подготовки 13-й армии. 3. Начальником охраны командующего фронтом назначить капитана Самойлова П.И., командующий Западным фронтом генерал армии Павлов Д.Г., кабинет командующего, время 17:30. И за что вы меня так, товарищ генерал? ХММ, правда не понимает, объяснить-то мне нетрудно. Не тянешь ты охрану. Я тебе вам что сказал? Чуть что, ствол на изготовку, а ты глазками только хлопаешь. А если бы он пистолет вытащил и пальбу открыл, товарищ генерал? Он старший майор госбезопасности. Да насрать, твоя задача, меня охранять, а ты затупил, как новобранец. Мало ли какая на ком форма, а вдруг он эсэсовец переодетый, вот если б я приказал тебе в младенца стрелять, понятны были бы сомнения. Маленький ребенок угрожать не может, очевидно, что он, ребенок. А что видел ты, здорового вооруженного мужика, так, можно предположить, что он переодетый враг. А почему нет? Я ж не заставлял тебя в него стрелять. Только если бы он за оружие схватился, но тогда сразу б стало ясно, что он вражина. Свой в своих стрелять нипочем не станет. Все-таки я таких стычек между генералами не понимаю, бурчит майор. Поэтому и направляю в войска. Там все понятно. Вот немцы, вот наши. Чужих туши, своих защищай. Все ясно. Наберешься опыта, а затем по выбору. Хочешь в разведку? Хочешь в пехотные, могу к десантникам отправить. Думаете, я из пугливых? Надеюсь, что нет, станешь командиром в войсках, не поумнеешь, так хоть орденов кучу нагребешь. 3 сентября, среда, время 07:50, небо между Молодечно и Минском, борт 1. 2. Убери чужие глаза, они нам всю малину испохабят. Ору открыто, без всяких шифровок. Фрицы услышат, пусть слышат, мне так даже выгоднее. Мы из шкуры выпрыгивали, готовились и сейчас все портит немецкий наблюдатель. Блядский высер, висит какой-то гад на высоте километров в 13, а у нас самый высотный вариант, мы, в натяжку можем только на 12,5 выйти. И раскрывать огнем свои батареи не хочу, немцы стреляют точнее и быстрее. Опять в расход войдем, отбей второму инструкцию, это я радисту, пусть сымитирует атаку. Фрицы не знают, насколько высоко мы можем подняться, и гонит его до самого аэродрома. Если вычислим место, откуда он прилетает, мы там всех с грязью смешаем. Фрицы выбросили на стол козырную карту, высотный разведчик, и тот летает на высоте, нам недоступной. Интересно, почему раньше не применяли? Наверное, на разбомбленных нами аэродромах под раздачу удачно для нас попали. Вот сука, когда мы его заметили, половину полковой артиллерии вместе атаки напрочь снесли, за какие-то 10 минут. Только что запретил Борьке координаты давать, а вниз приказ, молчать до особого разрешения. Хватит нам 3 уничтоженных батарей. Короткая пауза примерно в сутки кончилась сегодня утром. Мы успели приготовиться. Генерал Васильев свою задачу тоже выполнил. Подогнал нам для испытаний в боевых условиях минометную батарею на грузовиках с удлиненной базой. 82 мм минометы стоят прямо в кузове и стреляют оттуда же. Всего-то и надо было смастерить демпфер под опорную плиту. Васильев, вернее васильевцы, по-быстрому изготовили их из поврежденных автомобильных колес. Там и камера не нужна, хватит покрышек, которые должны смягчать толчок при выстреле. Посмотрим, что бойцы скажут. Сейчас батарея на колесах, дав всего 2 залпа, на всех парах несется в тыл, а ей вдогонку все стреляют и стреляют. Никак этот высотный фриц не уймется. Стрельба по М5 прекращена, с облегчением докладывает Борька, возвращая ее назад, только на другую позицию. Что у нас там с немецкими глазками? Ага, их уже еле видно. Никитин гонит их все дальше. Слава ВКПБ. Меж тем немецкая артиллерия сносит нашу наглухо. Сносила бы, если бы мы заранее по телефону не уточнили координаты всех батарей, а в эфир бы не выпустили ложные, по старой же и, само собой, измененной координатной сетке, под старым же шифром. И сейчас с холодеющим сердцем смотрю, как наши фиктивные позиции фрицы накрывают с одного залпа, и делают это 2-3 сразу, совсем как Яков в прошлый раз. Все потери мы не успели скомпенсировать, потому в распоряжении Идельмана всего 5 батарей дивизионного и корпусного уровня. Сколько у немцев точек раскрыто? 8, откликается наблюдатель 1, достать можем только 6. Действуйте, парни, даю отмашку своей парочке. И Яша начал действовать, любуюсь его работой. Смотрит на карту и будто сквозь нее, будто видит наяву и наших и чужих. Подмял Борьку под себя. Если давать команды последовательно, то одновременного залпа 2 батарей не получится. Так что Яков дает прицельные данные по 2 каналам сразу, своему и Борькиному. 2 радиста стучат ключами, как заведенные. Не проходит минуты, как на одну из немецких батарей обрушивается арт-удар дуплетом. Есть полное накрытие. С обеих точек торжествует наблюдатель 2. Восторг настолько переполняет его, что парень светится каждой своей веснушкой. Немцы с четверть часа, как подавили нашу артиллерию, и сейчас над нашими позициями бушует уже привычный смерч. Наша оборона разнесена в пыль, теперь мы их разносим. В ту же пыль. Не прошло и 10 минут, как Яков уже наводил 3 батареи на последнюю из немецких. Передайте координаты этих 2 дальнобойщиков летунам. Уже передал, улыбается связист, старший сержант, брюнетистый молодой человек. А во, вот это я люблю, Саша. Запиши в блокнот, надо отметить парня. Все, товарищ генерал, докладывает Яша еще через 5 минут, после контрольных залпов. Быстро менять позиции. Меня будто кто-то подтолкнул, и через 5 минут очень себя хвалю за этот приказ. Одновременно с нашими летунами появляются немецкие асы. Мессеры сталкиваются с чайками. Обожаю этот немного смешной самолет. Чайка, неплохой истребитель, великолепный штурмовик и ко всему легкий бомбардировщик. Беда в другом, опять появились чужие глаза в небе. До немецких дальнобойщиков добраться пока не удается, но это не все. Вдруг проявляются еще 5 немецких батарей, до того молчавших. Фрицы тоже могут преподнести сюрприз. Это, к сожалению, не моя монополия. Быстрее. Отчаянный вопль комбата глохнет в разрывах. Последнюю 76-мм гаубицу отбрасывает в сторону. Раненая лошадь отчаянно кричит. Второй повезло больше, убита наповал. Последнюю пушку не успевают вывести. Предпоследнюю обезумевшие животные уносят в поле. Убитый или раненый осколком возница лежит нескладной кучей у дороги. Еще одна батарея гаубиц М-30 не успевает уйти. Остается на месте и принимает условия неравной дуэли. Блять, до чего мне надоело потери нести. Есть полное накрытие с 12. Второе, с мрачным удивлением сообщает старший лейтенант, наблюдатель 1. ГММ, живучие они эти М-30, хотя наверняка это результат заглубления орудий. На расстоянии в десяток километров прямое попадание организовать трудно. Пусть прекращают огонь и отводят личный состав, распоряжаюсь я. Пушку заменить легче, чем подготовить артиллерийский расчет. И вообще, люди дороже железа. Примерно через час возвращаемся домой. Фрицы разнесли очередную линию обороны, но далось им это дороже, чем в прошлый раз. Вернее, соотношение потерь не намного, но в нашу пользу. Даже если учесть ту батарею М-30, как полностью уничтоженную, наша авиация помогла. Одну из дальнобойных батарей все-таки причесала. Итого 6 батарей фрицы принесли в жертву. Мы, 5, плюс воздушный бой, 3-2 в их пользу. Мессеры боятся плотного боя, насколько я заметил. Нападают, когда есть возможность ударить неожиданно и тут же отпрыгивают. Поэтому наши чайки смогли накрыть батарею тяжелых гаубиц. У фрицев была альтернатива – ввязаться в воздушный бой или отдать свою артиллерию на растерзание. Не рискнули хваленые асы сойтись с нашими стенка на стенку. ТБ-7 начинает снижение, а беспричинное раздражение во мне поднимается. Какого черта фрицы так наседают? Как можно не понимать, что война уже проиграна? Они ж сами планировали блицкриг. Потому что затяжная война для Германии тождественна поражению. Блицкриг сорван. Им до зимы хорошо бы Белоруссию взять, а разрешение на это надо еще у меня спросить. Допустим, у них получится, плюс оставим за скобками вопрос, какой ценой, что у них будет в активе. Литва, половина Латвии, Белоруссия и пол Украины. По большому счету это сельскохозяйственные районы. Вот вышли б на левобережье Днепра, тогда был бы ой, а что будет в пассиве? Потери личного состава до 500 000 солдат, и в основном, ударных штурмовых частей, то есть к зиме вермахт в самом удачном для себя варианте да, будет боеспособен, как боец, еще стоящий на ногах, но уже с выбитыми зубами, ушибленными руками, потерявший уверенность и былую силу удара. Численность вермахта и люфтваффе снизится, может и не сильно за счет расширения призывного возраста, и снижения качества солдата, и пополнения новыми машинами. Заводы-то работают, но никак не вырастет, пока у них баланс отрицательный, а мы-то точно вырастем. По своему фронту вижу, постоянно идут тяжелые бои, потери серьезные, но количество штыков растет. Количество танков увеличивается и это вовсе не слабенькие Т-26. Самолетов тоже все больше и больше. Наши заводы делают их быстрее, чем сбивают асы Люфтваффе. Плюс не надо забывать про изначальный двойной перевес в нашу пользу. Кроме того, что парадоксальным образом мы, армия, становимся все сильнее, страна перешла на военные рельсы, резко выросла скорость производства боеприпасов и техники. И не только это, КБ стали работать, как сумасшедшие. Прогнозирую, что срок воплощения новых моделей техники от чертежей до опытного образца и далее в серию сократится на порядок. Вся страна работает на войну, это грандиозная мощь. Однако фон Бок прет на пролом, словно асфальтовый каток. До Минска ему остается чуть-чуть. Мы могли бы упереться, ресурсы есть, но не вижу в этом никакого смысла. Кроме национальной гордости белорусов, почему-то все вокруг меня, военные и гражданские, очень переживают при одной мысли о возможной сдаче Минска. Вижу это постоянно. Пап, а мы Минск удержим? В Барькином голосе та самая тревога, охватившая всех минчан. ХММ, народ нервничает. Семьи военных и всех детей эвакуировали, гражданские организации тоже, радиозавод и авиазавод еще раньше. Естественно, люди волнуются. Не знаю, сын, вылезаю из самолета на твердую землю. Экое блаженство. И постоянного гула нет. Вроде не замечаешь, а когда он исчезает, то будто привычный, но тяжелый рюкзак скинул. Идем толпой по полю, в удовольствии пройтись полкилометра. К разговору внимательно прислушивается Яков. Ему-то что, Он ведь москвич, Борис, мне, как военачальнику до одного места. Военно-стратегического значения Минск почти не имеет. Транспортный узел, легко обойдемся без него. Штаб, у нас в Барановичах основной штаб, столица республики, пап. Давай так, Борь, я тебе и всем вам скажу, но вы особо не трепитесь. Секрет небольшой, но все-таки. Идет, до штаба еще метров 300. Оглядываю всех, весь наш экипаж только без летунов. Все подтягиваются, чуть по стойке смирно не встают. Хорошо, немцы сами лезут в ловушку. Уже вступили одной ногой. Войдут в Минск, залезут в капкан по пояс. Понимаете, и мне, как командующему все равно, возьмут они город или нет. Главное, что они ввяжутся в городские бои, самые кровопролитные для наступающих. Понимаете, мои слова народ переваривает примерно 100 метров. Так немцы возьмут город или нет? Борька продолжает тупить. Это от вас зависит. Нахожу способ перевести стрелки от городского ополчения. Лично я сделаю все, чтобы фрицы заплатили большой кровью. Возьмут они город или нет, они за него заплатят втридорога. В городе 4 дивизии ополчения, полк НКВД, ПВО, 4 зенитных дивизиона. Мог бы так сказать, но умалчиваю. Лучше общими словами. В Минске мощное ополчение, плюс регулярные части. Но главная сила – ополчение. От вас зависит, падет Минск или выстоит. В городских боях соотношение потерь 7 к 1 не в пользу наступающих. Захотят ли фрицы положить 20 дивизий? На мой вопрос все задумываются. Это ведь не просто дивизии, это штурмовые части с огромным боевым опытом. Поэтому не спрашивайте меня, падет Минск или нет. Если падет, то для фрицев это будет пировой победой, после которой они уже не очухаются. Понимает это немецкое командование, захотят ли такой ценой брать город, откуда же я знаю. С последним моим риторическим вопросом мы подходим к штабу. Лица моих ребят не то что светлеют, но мрачная угрюмость исчезает. Наша боевая смена закончена. Никитин, если желает, может продолжать висеть над полем боя. Или кто там у него. Как-то сам собой установился четкий режим войны. В первой половине дня фрицы атакуют, идет ожесточенная грызня, затем они подтягивают тылы, осваивают новые рубежи. На это уходит вторая половина светлого времени. Не так все мирно, конечно. Фрицам передвижение войск надо с неба прикрыть, поэтому идут вилотекущие воздушные бои, и полковая артиллерия обнаруженную активность давит. Но в целом, все устаканивается. Никитину тоже надо перегруппироваться. Но нам легче, на следующей линии обороны войска уже стоят, а передовые части отводим в тыл на пополнение и отдых. 4 сентября, четверг, время 18:50, Минск, квартира генерала Павлова. Яшка так и живет с нами. Используем его в качестве прислуги за все. Хотя всего он не умеет. Картошку, например, чистить поручать ему бесполезно. Отходов больше, чем полезного выхода. Учить долго, так что когда мне захочется чего-то с картошкой, за ножи приходится браться нам с Борькой. Но резать ее все-таки научили. Делает это очень медленно, так что идет вслед за нами. Каждая свежевычищенная картофелина немедленно попадает в его аккуратные, но очень неумелые руки. Яша, как ты думаешь, почему труд сделал из обезьяны человека? Мой вопрос заставляет его задуматься, он замирает, а я кляну себя. И так медленно все делает, да тут еще и паузы на раздумья. Все просто. Сложная работа руками иннервирует их. Возникает густая сеть нервных волокон, управляющих мелкой моторикой. Это здорово усиливает возможности мозга. Не тренируя ловкость пальцев, ты игнорируешь огромные возможности развития интеллекта. Борька скептически хмыкает. Яш, ты тоже это видишь? Тычу в сына испачканным шелухой пальцем. Наверное, имеет смысл закатать сынульку на губу. Хотя нет, напущу на тебя самого занудливого политрука с двухчасовой лекцией о марксизме и заставлю написать реферат на тему марксизма и уважения к родителям. И как это связано? Борька впечатлен, но держит лицо. Вот ты и выяснишь. Знаешь, почему евреев подозревают в том, что они захватили весь мир? Вон как Гитлер на них ополчился. Тему надо добить. Захожу с другой стороны. На этом месте даже Яков делает стойку, ловит каждое слово. Потому что это нет, неправда. Но правда в том, что они способны это сделать. Знаешь почему? А потому что они с уважением относятся к своим родителям. Внимательно перенимают их жизненный опыт, слушаются их. Они смотрят с наглым нигилизмом даже на высокопоставленных родителей. Твой отец, генерал армии, а ты позволяешь себе критически хмыкать на мои слова. Яшкин отец может быть простым портным. Дед был портным. Отец, врач, негромко замечает Яков. А почему его отец стал врачом при своем отце, простом портняшке? Потому что слушался своего папу. Поднимаю вверх палец и победно бросаю последнюю очищенную картофелину. Ну, па-а-пэ, ноет Борька. Погоди, сейчас руки помою и дам тебе подзатыльник. Борька ржет и убегает из кухни. Не такой уж мой дед и портняшка, Яков делает вид, что слегка обиделся. Лучший на нашей улице, опаньки, а он не знает этот анекдот, надо же, рассказываю, подставляя в главного персонажа деда Якова. Вместе хохочем, Борька завистливо заглядывает в проем, без него веселятся, а нифиг убегать. Хороший вечерок получается, за ужином задумываюсь и вздыхаю. Хочется выпить, но нельзя, снова вздыхаю и отвечаю на безмолвный вопрос молодежи. Завтра у нас тяжелый день, немцы вскроют последний наш рубеж и дорога на Минск будет открыта. Что, опять, на застывшую от моих слов молодежь реагирую нервно. Сколько же раз вам повторять, все идет по плану. Не понимаю, пап, Борис откладывает ложку, планом предусмотрено Минск сдать, ешь давай. Нет таких планов, спроси своего друга, на что может рассчитывать шахматист, ходы которого противник видит на 5 шагов вперед, только на поражение. Яков отлично берет пас. Ну, вот, давай. Как ты будешь отстаивать город, если сил не наберешься? Так что ты сейчас поешь, позавтракаешь, как положено, и спать будешь, как сурок. Понятно? Сидим, пьем чай после победы над ужином. Не о том вы, ребята, думаете. Ладно, успокою вас, не возьмут фрицы Минск. Хотя это сильно от ополчения зависит. Мы не подведем, пап, Борька серьезен. Да я знаю, меня больше волнует, что дальше будет. А что дальше? Молодежь нацеливается на меня всеми глазами. Войну мы фактически уже выиграли. Ну, подергаются немцы еще с годик. Решим вопросы с границей, с Европой. Индустриализацию, в основном, провели. Там еще работы много, но главные задачи решены. Дальше что? Науку куда и как будем развивать? Смотрю на Якова. Ты ведь этим будешь заниматься. Возможно, Борька тоже, но он сам пока не знает, чего хочет. Победы над Германией для начала, бурчит сын. Это план на год-полтора, не на всю жизнь. Яша знает, чем будет заниматься, а ты, нет. Ладно, не важно это. Тебе, Яков, повезло. В твоей биографии будет участие в боевых действиях, боевая награда тоже будет. Понимаешь, что это значит? Ты рванешь вверх, как снаряд из зенитки. Понимает. По глазам вижу, понимает. Ха-ха-ха, евреи все-таки. А я рвану, пап, тебе чего беспокоиться? У тебя отец, генерал, не будешь тупить на ровном месте, тоже рванешь, и награда у тебя тоже будет, лишь бы не посмертно. Думаю, как горячка спадет, отправить вас обоих в университет, хотя Бориса, наверное, не примут, вступительные экзамены давно прошли, в белорусский примут, бурчит Борька, а потом переведусь. Это мысль. И что потом? Спрашивает серьезный Яков. А потом и решите, куда развивать советскую науку и технику. 4 сентября. Четверг, время 09:05, одна из окраинных улиц Минска. Во двор частного дома входит три бойца НКВД. Заливаясь бешеным лаем, на цепи беснуется здоровенный кобель. Один из бойцов останавливается и берет пса на мушку автомата. Береженого Бог бережет. Хозяин, окликает сержант мужчину лет 50, уже спешащего на шум с прилежащего огородика. Успокой псину. За раз, хвилиночку погодите, мужчина спешит к псине, похлопывает зверя по холке, проверяет ошейник. Не дай боже сорвется, пришьют нападение на представителей власти. «Давай выйдем на всякий случай», — говорит сержант. Бойцы выходят за калитку, кобель с громкого лая переходит на грозное ворчание. «Кто в доме?» «Дык я, да жинка моя, дочка учится в Смоленске, сына призвали. Слушай внимательно, тебе полчаса, вместе с женой собираетесь и уходите до 2 часов дня. Куда? Куда хотите?» В гости сходите, но чтобы не ближе, чем 0,5 километра, и кобеля с собой забери. Все понял, як же, зразумело. Бойцы уходят к следующему дому. Ничего не понимающий хозяин через 10 минут с жинкой и котомкой цепляет кобеля к веревке, снимая с цепи. Когда обитатели примерно 10 домишек покидают свои жилища, на улицу приезжает несколько машин, выставляется оцепление и начинает кипеть работа. Временно изгнанным жителям не видно, но расковыривается дорога, в яму что-то укладывают, затем ковыряют в другом месте, Третьим, бойцы с петлицами связистов заглубляют провод куда-то в сторону. Примерно такое же происходит еще на двух окраинных улицах, с эксцессом на одной из них. Из окна одного из домов вдруг выпрыгнул молодой человек в кепке и кургузом пиджачке и спуртанул через огороды. Без всякой команды, на чистых инстинктах, честный человек не будет удирать от бойцов НКВД, за ним рванули трое. С места в карьеры такими скачками, на которые породистая легавая не посмотрит с пренебрежением. Через несколько секунд раздается короткая автоматная очередь, а еще через минуту беглеца ведут обратно. «От меня хрен убежишь, я километровку за 3 минуты бегаю», — надменно говорит один боец. «Не преувеличивай», — спорит второй. 3 минуты 10 секунд, на этого прокуренного урку с лихвой хватит. Стоящий чуть боком сержант не дает себе труда повернуться, только голову. Ну, и чего вы его притащили? Я уж надеялся, что вы его пристрелили. Не, мы только отсекли его в сторону. За домами хотел сховаться. Не, начальник, а чё я сделал-то? Наконец-то обретает сбитое дыхание молодой человек, типаж которых описал некий великий классик, возможно, Шекспир. В переложении к ситуации, молодой человек, по виду уркаган, на что явно указывают фикса и пальцы, подсиненные какой-то надписью. «Сейчас яйца отстрелим, сам расскажешь», — равнодушно отвечает сержант и командует. «По рукам, ногам и в кузов, по пути сдадим». Урки завязывают сзади руки, спутывают ноги и без церемоний закидывают в кузов прямо через борт. Лица бойцов, не только преследователей, довольны. Какое-никакое развлечение в скучной работе оцепления и копания ям. Генерал Павлов, несмотря на то, что Никитин уже предупредил фрицев, что беззаботно входит в города нельзя, все-таки запустил операцию подготовки встречи германских войск и дал странное название «Шкатулка». Параллельно, но в других местах происходит нечто похожее. Операция с еще более странным названием «Дары донайцев». Окончание главы 12. Глава 13. Последний рубеж, 5 сентября, пятница, время 08:10, небо над подступами к Минску, борт 1, немцы начали 20 минут назад, вернее, мы начали, зачем нам ждать, когда у нас все готово, еще вернее, Борька начал, мы уже примерно понимаем, где и как расположатся фрицы, и Борис ударил вслепую из 2 мобильных батарей, да, сегодня у нас уже 2. Они в течение 1,5 минут прошли с беглым огнем по большой площади и тут же сделали ноги. Скептически хмыкаю, немцы приморозились. И что будут делать? 2 эскадрильи мессеров с севера, в 30 километрах, докладывает старший наблюдатель. 5 минут ходу им примерно. Ход фрицев понятен. Тот высотный разведчик не рискуют выпускать. В прошлый раз Никитинский борт его не перехватил, но как в анекдоте про муху, здоровье у него уже не то, и нервы тоже. Ушел от ТБ Семен изящно, резко нырнул вниз под прикрытие ожидающей там охраны из 4 мессеров. ТБ-7 отработал по нему пулеметами с неизвестным результатом, видимых повреждений не наблюдали. Но это не все. Далее ТБ-7 долго висел в небе, отслеживая, куда сядет разведчик. Не удалось. Фрицы, сволочи гадские, тоже у нас учатся. Сверху высотный «Юнкерс» имеет маскировочную окраску, и наблюдатели ТБ-7 его в итоге потеряли. Никитин запросил копца, в тот район ночью слетали пешки и отбомбились кассетными бомбами. Всего 2 пешки, больше летчиков-бомбардировщиков, способных летать ночью, не нашлось. Однако фрицев убедили наши веские аргументы, и сегодня мы высотного засранца не видим. Сегодня мессеры за него. Поэтому немчура огня не открывает, страстно желают лишить нас преимущества, выровнять игру. Отсюда вывод. Как только мы начнем контролировать небо полностью, вермахт потеряет ударную мощь, фактически ослепнет. Звуковой разведкой артиллерию точно не вычислишь. В лучшем случае, плюс-минус 100 метров.